прекрасно понимая, что большая группа людей обязательно привлечет внимание, они поселились порознь, надеясь, что эта нехитрая комбинация хоть ненадолго запутает местную полицию. Наемники и Фелди разместились в карусели, в большом, на несколько комнат, номере отеля «Энергичная роза», названного в честь хозяйки, бывшей некогда легендой площади Маэдан. Изображали они самих себя, то есть наемников, сидящих на тердане в ожидании контракта, о чем Ефим Горшок сообщил при въезде старому портье. Портье обещал посодействовать и подыскать вариант. Грик и Колотушка поселились в гостинице для купцов средней руки и старших офицеров цепелей в районе, примыкающем к большому старому городу, о чем с гордостью поведал хозяин отеля, плотоядно разглядывая Арнеллу. Грик и Эбби привычно изображали молодую вдову и служанку и были готовы к подобному приему. Арнелла сказала, что прибыла в Виллингов к жениху, чтобы сочетать законным браком сердца и капиталы, и проблема хозяйских желаний на этом была закрыта. Что касается орбидолочика, то, несмотря на участие в тайном расследовании, он не стал отказывать себе в привычном комфорте. Нет, пожалуй, в какой-то мере отказал, потому что поселился не в малом старом городе, самом центре Виллингофа, в котором жили и останавливались исключительно миллионеры, а в большом старом городе, в отеле высокого класса, но отнюдь не напоминающим дворец. И ровно в 8 вечера он ожидал Арнеллу в ресторане у набережной, на доклад, разумеется. Но когда она явилась с 5-минутным опозданием, чтобы окружающие не заподозрили деловое свидание, то сразу увидела алую розу и покраснела. И, принимая ее, улыбнулась так, что никто вокруг, ни официанты, ни полицейские в штатском, если таковые наблюдали за парочкой, ни за что не подумали бы, что стали свидетелями делового ужина. «Добрый вечер, Абидолов. Добрый вечер, Абидолов. Добрый вечер, Арнелла», — отозвался он, придвигая девушке стул. «Рада. Ты прекрасно выглядишь». Кажется, ему доставляло удовольствие смущать ее. Точнее, ему доставляло удовольствие смущать дело производителя. И он делал все, чтобы Арнелла продолжала смущаться. Смущаться от того, что их деловая встреча похожа на свидание. От того, что ей это приятно. И от того, что сидящий напротив мужчина ей нравился. По-настоящему нравился. И вовсе не потому, что входил в круг богатейших и влиятельнейших людей Галаны. Как раз это обстоятельство делало шансы Арнеллы более чем призрачными. Орбидолочек был высок, широкоплеч, напоминал героя из прекрасных волшебных сказок, и, глядя на него, Арнелла вспоминала свое не самое счастливое детство. Вспоминала мечты, которым она предавалась, читая книги «Мечты о герое». Орбидолочек абсолютно соответствовал этому образу не только атлетическим сложением, но и лицом. Массивный квадратный подбородок, резко очерченные губы, романтическая родинка на левой щеке, прямой нос, густые каштановые кудри и темные глаза, в которых никогда не гас веселый огонек. Орбидолочек любил говорить громко, но обладал неимоверно приятным бархатистым баритоном, который не раздражал, а привлекал внимание. И еще Абидолов умел красиво улыбаться. Настолько красиво, что таяло даже каменное сердце опытного делопроизводителя Департамента секретных исследований. И еще он умел быть необычайно предупредительным. «Не ожидал, что на Тердане умеют делать настолько хороший вермут», произнес он, поднимая бокал с аперитивом. «Твое здоровье, Арнелла». «Ваше...» Грик вновь смутилась, увидела, что спутник едва заметно кивнул и продолжила фразу в другом ключе. «Твое здоровье, Абидолов». Вермут действительно оказался неплохим. «Как добралась?» Светским тоном осведомился орбидолочек, раскрывая меню. Ради конспирации они прибыли в Велимгов разными цепелями. Арнелла и ее группа на пассере «Папа-путешественник». Арнелла и Эбби во втором классе, мужчины в сидячем третьем. Директор-распорядитель предпочел каюту первого класса в комфортабельном парящем «Орлане» и оказался на Тердане на сутки раньше. «Все прошло хорошо», — улыбнулась Грик, постепенно справляясь с первоначальным смущением. «Рекомендую начать с салата от шефа. Он превосходен после вермута». «Спасибо». «Что потом? Птица или рыба?» «Предпочитаю птицу». «Прекрасно. Попробуем местных перепелов». Они отпустили официанта, и орбидолочек вновь перевел взгляд на девушку. «Ты боишься прыгать с планеты на планету?» «Почему ты спросил?» — поинтересовалась удивленная Грик. «Поддерживаю светский разговор». «Почему ты спросил именно об этом?» «Хочу знать о тебе больше». Следующий вопрос был готов сорваться с языка. «Зачем?» Однако в общении с директором-наблюдателем задавать его не имело смысла, потому что ответ очевиден. У него есть планы. «Я совершила множество прыжков, и все они были удачными». Арнелла заставила себя улыбнуться. «Я спрашивал не об этом». «Прыжки — часть моей работы», — пожала плечами Грик. «Ее неотъемлемая часть». «А вот я их опасаюсь», — неожиданно признался Обедолов, чем окончательно поставил девушку в тупик. «Хотя тоже могу похвастать большим опытом. Полагаю, мне доводилось совершать межзвездные переходы много чаще тебя. Но всякий раз я боюсь и в буквальном смысле слова заставляю себя оставаться на цепеле, потому что внутренний голос требует бежать». Он помолчал. «Страх вызван тем, что я до сих пор не понимаю, точнее, не могу принять мысль, что можно находиться вне планеты. Пустота для меня – место смерти, и во время переходов я ощущаю себя мертвым». Несколько секунд Грик молчала до глубины души, пораженная его откровенностью, после чего очень тихо спросила: «Почему вы мне об этом рассказали?» «Чтобы показать, как сильно готов тебе доверять», — мягко ответил Обедолов. «И почему ты снова говоришь мне «вы»?» «Извини». Чтобы продлить паузу, девушка пригубила вина, однако задать следующий вопрос не успела. Орбидолочек понял, что необходимо объясниться. «Как ты знаешь, я стал директором-наблюдателем не так давно, и во многом благодаря счастливому стечению обстоятельств». Арнелла молча кивнула, не желая комментировать слухи, которые ходили вокруг неожиданного возвышения самого молодого директора-наблюдателя в истории компании, и вновь пригубила вина. «Оказаться на столь высокой должности необычайно трудно. Однако удержаться на ней еще труднее», — продолжил Обедолов. «У каждого директора-наблюдателя есть своя, назовем ее свитой, группа людей, которая идет за ним. Клан». «Можно сказать и так», — не стал спорить Арбидолочек. «У меня, как ты понимаешь, своего клана пока нет. Я слишком быстро взлетел. Это обстоятельство усложняет мою жизнь. Поэтому я работаю над его созданием, но не тороплюсь, потому что не могу себе позволить ошибиться в выборе помощников». Он помолчал, позволив официанту подать салат, после чего вопросительно поднял брови. «Что я получу взамен на свою верность?» — осведомилась Грик. «Прекрасные карьерные перспективы». «В чем подвох?» «Если директора меня сожрут, тебя уничтожат. Приняв мое предложение, ты свяжешь свою судьбу с моей». «Разве это подвох?» — искренне рассмеялась Арнелла. «То есть мы договорились?» Орбидолочек смотрел на нее очень серьезно. Девушка потыкала вилкой в салат, но есть не стала. Ответила на взгляд и произнесла: «Договоримся, Если ты честно ответишь на один вопрос. Спрашивай. Зачем тебе все это? Грик небрежно повела рукой, словно указывая на реку, но Обедалов прекрасно понял, что она имела в виду, и улыбнулся. Я неожиданно понял, что соскучился по ощущению опасности. Я еще молод, мне нравится рисковать, я получаю от этого удовольствие, но я не намереваюсь лезть на рожон. Мне нравится моя жизнь, я не собираюсь ее лишаться. На этот счет можешь быть абсолютно спокойна. Молодой, богатый и безбашенный, Грик улыбнулась. От таких предложений не отказываются. Вот и хорошо. Арбидолочек поднял бокал. Добро пожаловать в мой мир, Арнелла. Бокалы вновь соприкоснулись. Как тебе салат? Прекрасен. Местные специи несколько отличаются от тех, что выращивают на Голландии. Вкус получается необычным. Обедалов выдержал короткую паузу. Теперь вернемся к делам. Арнелла подобралась. У нас проблемы? Легкое затруднение. В чем оно заключается? Вчера на Тердан прибыл директор-наблюдатель Бравурчик. Он будет курировать заключение нового договора между Галаной и Терданом. Во время частной встречи с маршалом Грау Бравурчик рассказал о нашем расследовании. «Проклятие!» — Арнелла поставила бокал. «Зачем?» «Все не так плохо, как может показаться», — спокойно ответил Обедалов. «Терданы не станут нам мешать, но обязательно установят наблюдение. Плюс в том, что если мы чего-нибудь натворим, вопросы с местной полицией будут улажены намного быстрее. Минус в том, что если мы отыщем что-нибудь действительно важное, нам придется это скрыть». «Понятно», — Грик помолчала. «Зачем он это сделал?» «Во-первых, это было политическим решением. Договор важен для Галаны, и если бы во время переговоров Терданы узнали о нашем присутствии, их настроение могло измениться», — объяснил Арбидолочек. «Во-вторых, директор-наблюдатель Бравурчик решил сделать мне маленькую пакость». «Все пройдет нормально», — убежденно произнесла Арнелла. «Ты уверена?» «Теперь да. Теперь я сделаю все, чтобы умыть Бравурчика». Грик поставила бокал. «Где наши горячие?» «Скучно здесь», — пробурчал Толстый, сбрасывая карты. Он не мог выиграть уже 3 круга подряд и бесился все больше. «Тоскливо». «Наше дело маленькое», — ответил кузнец, резко повысив ставку. «Горшок, твое слово!» Ефим поморщился, бросил взгляд на Эбби, которая спасовала еще раньше Толстого, тяжело вздохнул, но ставку кузнеца уравнял. «Что у тебя?» «У меня твои деньги!» — заржал кузнец, открываясь. «Опять выиграл! Кузнецу сегодня прет!» «Не знал бы я, что ты не умеешь мухлевать!» «Давно бы обозвал шулером!» Все, кроме Толстого, рассмеялись, после чего Колотушка стала собирать колоду. Пришла ее очередь сдавать. «Откроем еще бутылку?» — спросил эрсиец. «Нет», — коротко ответил Эбби. «Увлекаться не будем. Возможно, завтра нам потребуются свежие головы». «А что будет завтра?» — тут же спросил Горшок. «Еще не знаю». «Нужно было взять в игру Фелди». Хмуро пробурчал Толстый, разглядывая свои карты. Судя по всему, ему опять пришла ерунда. «Он у нас богатый, вот и пощипали бы». «Нехорошо завидовать человеку, которому повезло чуть больше, чем тебе», — произнес Горшок, делая ставку. «Ничего себе, чуть больше!» — Толстый коротко выругался. «Я что-то пропустил?» — осведомился кузнец, двигая в банк пару фишек. «Когда Фелди успел разбогатеть?» «Если он поможет отыскать научный центр, компания выплатит ему 100 000 цехинов». «Неплохо!» — присвистнула Эбби. «Я знала, что предательство хорошо оплачивается, но чтобы настолько...» 100 000! Толстый бросил карты и вновь выругался. «Сомневаюсь, что он их получит», — понизил голос эрсиец. «Что?» «Что?» «Судя по тому, что нас курирует парень из руководства компании, и по нервному поведению Арнеллы, можно сделать вывод, что операция очень важная», — произнес эрсиец, упиваясь всеобщим вниманием. «А все секретные операции на моей памяти заканчивались тотальной зачисткой свидетелей. Ставлю цехин против серебряной марки, что Фелди не жить». «Звучит резонно», — протянул Горшок и вновь поднял ставку. Они говорили негромко, но недостаточно тихо для того, чтобы их слова не долетели через вентиляционное отверстие в соседнюю комнату, где разговор с ужасом слушал Фелди. «Мы договорились», — с нажимом повторил Иха, глядя собеседнику в глаза, в упор. И глядя так, что тот не мог отвернуться. Прижатый к стене, он смотрел на Иха, не отрываясь, но попытался, если и не обратить разговор в шутку, то хотя бы снизить накал. Ухмыльнулся и спросил. «Как ты собираешься увезти с планеты столько золота? Мы не в пограничье, дружище, мы на Тердане. А наши власти зорко следят за тем, чтобы золото не покидало планету». «Золото? Моя проблема!» — с прежним напором продолжил Бабарский. «Мы договорились?» Собеседник бросил еще один взгляд на разложенные на столе сапфиры, покосился на консультанта-ювелира, явившегося на сделку, чтобы подтвердить подлинность камней, увидел, что тот кивнул, не в первый, надо отметить, раз кивнул, вздохнул и протянул. Но, пытаясь изобразить, что еще не принял решение, хотя в действительности мгновенно, едва увидев товар, идеально ограненные сапфиры, понял, что сделка состоится. «Ты получишь 100% прибыли, не меньше. Я получу 100% прибыли. Местные красавицы получат шикарные анданские камни, и все окажутся в выигрыше. Не надо меня уговаривать. И не пытайся поднять свою прибыль за мой счет. Я знаю положение на рынке, и не надо мне угрожать. Я не уговариваю и не угрожаю, но мы оба знаем, что я с легкостью отыщу покупателя на сапфиры, а к тебе пришел по старой памяти, чтобы сделать приятное надежному другу». «О какой дружбе ты говоришь?» – удивился пернатый. «Мы работали всего один раз 6 лет назад». «Ну а ты меня сразу вспомнил». «Это да», — не стал отрицать пернатый, — «тебя трудно забыть». И в очередной раз удивился про себя тому, что человечек с такой внешностью умел вести себя столь напористо. Потому что во внешности Иха Бабарского напрочь отсутствовали сколько-нибудь героические черты. Рост едва-едва наберется 160 сантиметров. В представлении мужественных терданов — уже не карлик, но до полноценного члена общества не дотягивает. При этом полненький, округлый, откуда ни погляди, округлый животик, округлые плечи, в целом фигура округлая, керамический горшочек на ножках. И физиономия соответствующая, округлая, с носом картошкой, маленьким, едва читающимся подбородком, надутыми щечками и губками-бантиком. А завершали картину черные волосы до плеч, которые... это округлое недоразумение зачесывало назад. И при всем при этом матерый контрабандист пернатый видел, как невзрачный Алоис, под этим именем он знал Бабарского, давил на очень серьезных людей, и очень серьезные люди поддавались. И на себе ощутил невероятное умение кругленького коротышки вести дела. «Пожалуй, пожалуй, что?» тут же уточнил Бабарский. «Пожалуй, мы договорились». Пернатый откинулся на спинку стула и кивнул помощнику. Тот молча выставил тяжелый металлический ящик и открыл крышку. Внутри приятно желтели полновесные герметиконские цехины. «А теперь самое интересное!» Иха потер ладошки. «Люблю золото!» «Может, все-таки возьмешь векселем?» «Я не настолько силен в алхимии, чтобы оценить подлинность печатей». «Ты на себя наговариваешь», — улыбнулся пернатый, разглядывая один из сапфиров. Я видел, как ты с двух шагов, не беря документ в руки, определил, что стоящая на нем печать первого верзийского банка фальшивая. Это было давно и получилось случайно. Я просто угадал, — отозвался Бабарский, проверяя на подлинность выбранную наугад монету. К тому же в последнее время я стал значительно хуже видеть. Боюсь, зрение падает из-за того, что приходится часто бывать в пустоте, и скоро я окончательно ослепну. «Пустота влияет на зрение?» — удивился пернатый, откладывая выбранный камень в сторону, решив сделать из него элегантный кулон Розалии, своей любовнице. «Пустота влияет на все», — сказал Иха, проверяя вторую монету. Он никогда не ограничивался одной. «К примеру, после прыжка на Тердан у меня жутко разболелись колени, и я с трудом доковылял до твоей берлоги!» Стоящий у стены Аксель покачал головой. Бабарский взялся за старые песни, слушать которые ему надоело еще полгода назад. Всем надоело, если быть откровенным, но все терпели, потому что нытье Иха было такой же частью пытливого Амуша, как суеверие Бедокура и выходки Галилея. «Признаюсь, я сначала удивился тому, что ты с легкостью согласился встретиться у меня», — негромко произнес пернатый. «То, что сделку прикрывает слово честного зума, конечно, весомо, но стопроцентной гарантии не дает». «Знаю», — протянул Бабарский, припомнив андонийские неприятности. «Но когда я увидел твоего спутника, то понял причину твоего бесстрашия». Пернатый помолчал. «Бамбальеро? С чего ты взял?» Иха прекрасно сыграл искреннее удивление, но обмануть контрабандиста не смог. «Бамбальеро смотрит иначе», — серьезно ответил Тердан. «Ни один хороший стрелок так не смотрит, только они. Я не могу объяснить нюанс. Но ставлю все золото, которое останется в ящике против зубочистки, что твой парень был в Химмельсгартне». «Может, как турист?» — рассмеялся Бабарский. «Он не хочет сменить работу». Крачин очень хотел вступить в разговор и сдерживался из последних сил. «Мой друг всем доволен», — ровно произнес Иха. «Он нашел работу своей мечты». «Ты не похож на фею из снов. Порой добрые волшебницы принимают очень странный облик», — отрезал Бабарский. «Давай считать деньги». «Давай», — согласился пернатый, бросив на телохранителя толстяка еще один взгляд. Аксель Крачин был самым высоким из участников встречи. Его макушка меньше чем на сантиметр не доходила до двухметровой отметки, что позволяло ему смотреть на окружающих свысока. Однако Аксель не был ни массивным амбалом, горой мышц, ни худым столбом. Он отличался удивительной, весьма редкой для такого роста соразмерностью и производил впечатление обыкновенного, просто очень высокого человека. Полезное впечатление, мешающее с первого взгляда разглядеть в Крачине опасного противника. И то, что Аксель тщательно следил за своей внешностью, только усиливало это впечатление. Короткие, темные, с густой проседью волосы он зачесывал назад и подстригал каждую неделю. Не меньше внимания уделял бородке клинышкам, весьма популярной среди университетских преподавателей. Крачин, конечно, совсем не походил на профессора, но аккуратная бородка изрядно смягчала его образ, отвлекая внимание врагов. Глаза у Акселя были блекло-голубыми, а нос крючковатым. Одежду предпочитал удобную – брюки свободного кроя, тельник, мягкие ботинки и легкую кожаную куртку, отдаленно напоминающую цапу, прямую, чуть ниже пояса. Куртку Аксель сшил на заказ, и она идеально скрывала сталлеры в наплечных кобурах. На встрече с пернатым Крачну досталась не самая интересная роль молчаливого телохранителя. Это при том, что на Амуше Аксель занимал должность старшего помощника, а Бабарский служил суперкарго, то есть находился в его подчинении. Но это на Амуше. А вне корабля Иха превращался в хитроумного пройдоху, лично знающего многих уголовников Омута, а кого не знал, с тем мог договориться. Первую совместную операцию Бабарский и Крачин провели на Фархе и провели настолько удачно, что, выслушав рассказ о поездке в Фоксвилль, Помпилио обронил: «Вы составили неплохую команду». Присутствовавший при разговоре Дорофеев ехидно усмехнулся, и Аксель понял, что пропал, и его основной ролью станет сопровождение бортового проныры. Именно поэтому Крачин выглядел мрачнее обычного. Тем временем участники сделки закончили звенеть монетами. Положенная сумма, очень внушительная по меркам Герметикона куча золота, перекочевала во второй железный ящик, тот, который принес Бабарский. И они с Пернатом пожали друг другу руки. Никто, конечно, не расслабился, но в комнате стало спокойнее. «Когда улетаешь?» – поинтересовался контрабандист, раскуривая трубку. «Сегодня?» «Задержусь на пару дней», – небрежно ответил Бабарский, запирая ящик и пряча ключ в карман жилетки. Обратным движением он достал часы и щелчком откинул крышку. «Опаздываешь?» «Совсем нет». «Почему решил задержаться?» «Хочу оглядеться, может, присмотреть какое-нибудь дельце». «Ищешь товар на обратную дорогу», – догадался пернатый. «И это тоже», – Бабарский кашлянул, когда его достиг ароматный дым, но делать собеседнику замечания не стал. «А на Амуше», – отметил про себя Крачин, – «Иха принялся бы ныть о своих слабых легких в тот самый миг, когда увидел трубку». «Но при этом ты готов поработать», — уточнил пернатый. «Я открыт для предложений», — кивнул Бабарский. «В Вильямгофе есть что-нибудь интересное?» «Что тебя интересует? Ювелирка?» «Если бы на Тирадане существовала толковая ювелирка, я бы не тащил камни через весь Герметикон». «Тут ты прав», — признал пернатый. «Ювелирка на Тирадане дрянь. А вот полиция работает великолепно. Поэтому гастролеры Вильямгоф не любят». «Я уже здесь», – прохладно напомнил Иха. «И я сам решу, бояться мне местной полиции или нет». «По-прежнему крутой?» – прищурился контрабандист. «Стал еще круче. Я дам знать, если в ближайшую пару дней появится интересное дело». «Договорились». Контрабанда была лишь одной сферой интересов пернатого. В действительности собеседник Бабарского считался одним из лидеров тирданского криминального мира, знал многих нужных людей, был прекрасно осведомлен о происходящих в Карусели и во всем Вильямгофе событиях, то есть весьма полезным для расследования человеком. Поэтому Иха не стал жадничать и продал сапфиры по очень привлекательной цене. Бабарский не сомневался, что ему еще придется обратиться к уголовнику за консультацией, советом или помощью. Вильямгоф изначально строился как столица Тирдана. Еще при проектировании задумывался самым большим городом планеты и, разумеется, не мог не стать сферопортом. И стал им, несмотря на то, что специалисты астрологического флота долго уговаривали местные власти установить сферу Шкуровича даже не в Вильямгофе, а вообще на другом континенте. Но все получилось так, как хотели тирданы. Вильямгоф остался столицей мира, благодаря сферопорту стал вести прибыльную межзвездную торговлю, и однажды в его черте появился район с веселым названием «Карусель». Внешне он ничем не отличался от небогатых соседних кварталов. Те же высокие в 4-6 этажей кирпичные дома, не очень чистые улицы, не самые дружелюбные обитатели, но в действительности все было хуже, чем на первый взгляд. Вся власть в районе принадлежала Омуту, межзвездному криминальному сообществу, зарабатывающему полновесные цехины самыми грязными способами. Крачин такие районы недолюбливал, а Бабарский чувствовал себя в них, как рыба в воде. В результате, тщательно все взвесив, обсудив и проведя голосование, они одним голосом против одного решили снять жилье именно в Карусели. В качестве компенсации Аксель потребовал приличную квартиру, и они поселились в полной чаше. Чистое белье без насекомых, хороший завтрак, скидка в соседнем доме терпимости. Комнаты в полной чаше были достаточно большими. Мебель хоть и старая, но крепкая, а в двух ближайших трактирах сносно готовили. Все эти обстоятельства несколько примирили Крачина с действительностью. Однако очередная махинация Бабарского, точнее продолжение андонийской махинации, правда, к счастью, без стрельбы, испортила Акселю настроение. «Зачем все это было нужно?» – спросил Крачин после того, как они припрятали ящик с золотом в надежном месте и неспешно возвращались в полную чашу. «Ты действительно не понял?» – удивился Иха. «Нет. Пернах, ты меня вспомнил. Однако работали мы с ним давно. С тех пор он прилично поднялся и мог решить, что я недостоин уважения. А это плохо для нашего расследования. Зато сейчас у нас установились комфортные рабочие отношения. Мы понимаем друг друга, и более того, пернатый ощущает к нам некую приязнь». «Это еще почему?» «Потому что я предложил ему невозможно выгодную сделку», — объяснил Бабарский. «Анданские сапфиры высоко ценятся на Тердане, и я позволил ему заработать на них больше обычного. Намного больше». «Он тебе не должен». «Естественно, нет», — кивнул Бабарский. «Но лохом он меня не считает. Пернатый прекрасно понял, что я не за красивые глаза сделал ему подарок и готов к следующей встрече, на которой будет относиться к моим словам куда внимательнее, чем если бы я не позволил ему заработать пару лишних цехинов. Это психология, Аксель. Неужели вас ничему не учили в Химмельсгартне?» «Учили, учили», — протянул Крачин, обдумывая ответ Бабарского и не находя в нем ничего, к чему можно было бы прицепиться. «А почему мы не отправились вместе с Дюкри?» «А почему ты не спросил об этом мессера?» «Я спрашивал». «И он тебе ответил, что большую семью легче вычислить, не так ли?» «Да», — подтвердил Аксель. «Тогда к чему лишние вопросы? Ты ведь понимаешь, что от бессмысленных разговоров нагрузка на мои барабанные перепонки возрастает, а они давно не те, что прежде». «У тебя вроде бы ухудшилось зрение», — припомнил Крачин. «И оно тоже», — не стал отрицать Бабарский. «Я рассыпаюсь на глазах, становлюсь обузой, и поэтому мессер разделил отряд на две части. Мы будем вести расследование по-своему, а не по-своему, и кому-то обязательно повезет». «А если никому не повезет?» «Тогда приедет мессер и предложит Терданам рассказать обо всем по-хорошему». «Ты шутишь?» «Естественно!» — рассмеялся Иха. «Может, мессер и не пойдет сразу к Терданам, однако он обязательно что-нибудь придумает. Но перед этим спросит, почему мы ничего не придумали. А я до сих пор ни разу не слышал от мессера этот вопрос и слушать не собираюсь. Тебе не кажется, что к вечеру ветер усилился?» «Надень шарф», — предложил Аксель. «Может, зайдем пропустим по стаканчику согревающего?» — осведомился Иха, останавливаясь и разглядывая вывеску ближайшей таверны. «Почему нет?» Несмотря на то, что его комната в полной чаше была большой и просторной, а белье чистым и свежим, возвращаться в нее так рано Крачину не хотелось. «События на Фархе заставили меня пересмотреть отношение к огневой мощи Амуша», — произнес Помпилио, внимательно разглядывая снующих вокруг рабочих и нижних чинов команды. «Мы были совершенно беззащитны перед орудиями Рубаки». «Как часто вы планируете принимать участие в воздушных боях, мессер?» — осведомился Дорофеев, не постеснявшись добавить в голос саркастическую нотку. Дердагентур повернулся, несколько секунд изучал своего капитана, после чего поднял правую бровь. «Вы уже забыли, что командуете исследовательским рейдером?» «Именно», — кивнул Дорофеев. «Амуш — исследовательский рейдер и самый быстрый цепель герметикона. Дополнительное вооружение нас утяжелит, но не сделает серьезным противником для военных. Поэтому я спросил, как часто вы собираетесь воевать, мессер?» «Если честно, Нужно поменять Амуш на полноценный импакта, оснащенный орудиями и укомплектованный, соответственно, обученной командой. Мало кто в Герметиконе мог позволить себе так говорить с Помпилио. Причем не просто говорить, а еще и не быть при этом прерванным. Дорофеев мог. Он был капитаном пытливого Амуша. Во время походов, несмотря на формальное главенство Помпилио, именно Дорофеев принимал решения и отдавал приказы. И ни разу его решение не было оспорено мессером, во всяком случае публично. Помпилио доверял базе жизнь и никогда не учил его профессии. «Я не собираюсь менять Амуш на другой корабль, и мне нравится, что мой цепель самый быстрый во всем Герметиконе». «Мне тоже, мессер». «И я сильно переживал, глядя, как в него вонзаются снаряды». «Я тоже чувствовал себя неуютно, мессер», — не стал скрывать Дорофеев, который управлял кораблем в той безумной атаке на пиратский крейсер. «Что вы можете об этом знать, база?» — вздохнул Дер Дагентур. «Вы просто находились под пушечным огнем и делали свое дело. Вы понятия не имеете, какую гамму эмоций мне пришлось пережить, наблюдая за последствиями вашего безрассудного решения». «Да, мессер», — коротко ответил капитан и едва заметно улыбнулся. «Кстати, как вам изобретенные Бедокуром и Мерсой шутихи?» «Ракеты», — поправил его база. «Пусть так», — махнул рукой Помпилио. «Они нам здорово помогли на Фархе. Вы установили направляющие на макушке». И они одновременно задрали головы, словно отсюда, снизу, могли разглядеть боевую платформу на самой верхней части сигары. «Направляющие будут подвижными, чтобы вести огонь во всех направлениях», — ответил капитан. «Два дня назад Бедокур закончил разработку конструкции и отдал чертежи рабочим. Мы смонтируем комплекс в течение недели». «Хорошо». Дер Дагентур помолчал. «Когда все будет готово, проведем показательные испытания. На них будут присутствовать офицеры генерального штаба и несколько промышленников. Возможно, приедет брат». «Да, мессер». Новое изобретение, благодаря которому Амуш отправил на землю вооруженный пушками крейсер, произвело на Помпилио сильное впечатление. Бедокур и Мерса придумали его от отчаяния, понимая, что совершенно беззащитны перед пиратами. Но изобретение оказалось настолько многообещающим, что Помпилио распорядился оформить на офицеров патент, рассказал об удивительных ракетах брату и договорился о демонстрации. Дело оставалось за малым – вернуть Амуш в строй. «Я подумал над вашими возражениями, база, и, наверное, склонен с ними согласиться», – произнес Помпилио, возвращаясь к разговору об оружии. «В настоящий момент мы располагаем одной 30-миллиметровой зенитной пушкой, установленной в носовом отсеке». Заминка была вызвана тем, что во время боя пираты разнесли носовую часть Амуша в клочья, и остатки зенитного орудия ржавели где-то на Фархе. «Посчитайте, во сколько в килограммах нам обойдется замена двух передних гаттосов на пушке? А по центру, там, где была зенитка, поставим пулемет». «Да, мессер», — согласился Дорофеев. «Думаю, это неплохая идея». «И не забудьте учесть боеприпасы». «Конечно, мессер». «Вот и хорошо», — улыбнулся Помпилио и потер руки. Разговоры об оружии всегда приводили его в доброе расположение духа. Эллинг для пытливого Амуша выстроили на достаточном удалении и от города, и от замка, чтобы гигантская постройка не мешала повседневной жизни и не портила вид. Ни из города на долину, ни из долины на город и озеро. В результате Эллинг оказался прижат к горам, а раскинувшиеся вокруг поля могли принять еще с десяток, если не больше, цепелей. Помимо причальной мачты были возведены мастерские, склады, лаборатории. Другими словами, все, что требовалось для полноценного обслуживания Амуша. Как правило, команда и наземный персонал справлялись с ним быстро. Однако на этот раз рейдер получил слишком серьезные повреждения и надолго застрял в Эллинге. требовалось восстановление и тщательная проверка всех элементов конструкции. Поняв, что другого подходящего случая может долго не представиться, Дорофеев предложил провести полное переоснащение корабля, и Помпилио охотно поддержал капитана. С лучших верфей и заводов Линги были выписаны инженеры и рабочие, которые ударными темпами занялись заменой тяговых двигателей, обновлением электрического хозяйства, вооружения, гидравлики, радио. Другими словами, делались все улучшения, которые можно было сделать. «Новые двигатели мощнее, а значит, мы можем и не проиграть в скорости при замене пулемета на пушку», – протянул Дорофеев. «К тому же сплавы, которые мы используем для восстановления конструкции, легче предыдущих. Может, заменим не только носовые элементы», – предложил Помпилио. «Если новые несущие легче, при той же прочности, почему бы не заменить все?» «Полгода». «Не нужно менять», — улыбнулся Дердагентур. «Я постараюсь сделать все возможное». «Спасибо, база». «К вашим услугам, месьер». Дорофеев прикоснулся двумя пальцами к козырьку фуражки и направился в дальний конец Эллинга, где как раз приступили к демонтажу рулей. Помпилио уже бросил последний взгляд на нос Амуша, который постепенно возвращал себе прежнюю округлость, вздохнул, повернулся к воротам, намереваясь отправиться к ожидающей его коляске, как вдруг услышал «Мессер!» Кивнул в ответ «Альвара!» Но не остановился, поскольку догадывался, с какой целью ищет встречи корабельный медикус Хасина. «Вы уделите мне несколько минут?» «Нет». «Не уделите?» – изумился медикус. «Это был ответ на твой вопрос», – объяснил Помпилио, не снижая скорости. «Я не возьму тебя с собой». «Но кто позаботится о вашем здоровье?» – выдал Хасина заготовленное и тщательно отрепетированное восклицание. «Вы не имеете права так рисковать собой». «Как рисковать?» – не понял Дердагентур. «Вы не хуже меня знаете, что нельзя отправляться на дикие планеты без соответствующего сопровождения. И я, как ваш лечащий врач, категорически настаиваю. Ремонт цепеля – процесс не только длительный, но и достаточно скучный». Особенно для тех, кто не принимает в нем активного участия. Хасина заказал и получил необходимые медикаменты, расходные материалы и приборы, спрятал их на складе. Получил предложение отправиться в отпуск, неделю провел в горах, вернулся и со скуки стал консультировать медикусов городской больницы Дагентура, периодически появляясь в Эллинге и действуя Дорофееву на нервы. Разумеется, от внимания Альвара не укрылся отъезд четырех офицеров Амуша, и Хасина решил попробовать составить им компанию. Увы, безрезультатно. «Я не планирую посещать дикие планеты», — ответил Помпилио, торопясь к коляске. «Вас наверняка поджидают опасные приключения». «Не уверен». «Вы взяли с собой половину команды?» Медикус бросил на стол свой последний козырь. «Мистер, прошу вас!» Отчаяние в голосе Хасины смягчило Дердагентура. Он как раз подошел к коляске, но остановился, повернулся и негромко произнес. «Альвара, ты знаешь, что я тебе доверяю. Я прислушиваюсь к твоим советам и ценю как медикуса. Но я не хочу тобой рисковать. Не в этот раз. Оставайся здесь и позаботься о том, чтобы следующий поход... медицинская служба встретила во всеоружии». «Медицинская служба Амуша всегда встречает походы во всеоружии», — напомнил Хасина. «У вас ни разу не было повода для неудовольствия». «Я все сказал», — поднял брови Помпилио. «Извините, мессер». «И я благодарен за помощь и поддержку, которую ты оказываешь моим подданным. Надеюсь, проходимцы из городского совета достойно платят тебе за консультации». «Более чем». «Прекрасно. Если захочешь отдохнуть, я оплачу тебе дорогу в любую точку Герметикона, но не проси меня о том, чего я сделать не могу». «Еще раз извините, мистер». «Ничего страшного». Разочарованный Хасина исчез. Но только Помпилио собрался сесть в коляску, как возле него возник здоровенный бедокур, шеф-бетрепсмейстер пытливого Амуша. «Совершенно с вами согласен, мистер. Зачем брать медикуса на цивилизованную планету, где на каждом шагу госпитали и кабинеты дантистов? А вот без толкового механика вам не обойтись. Ядреная прешпа! Бедокур, для чего мне механик на планете, где на каждом шагу гаражи и мастерские? Чтобы они вас не обманули, мессер, улыбнулся бедокур. Кроме того, кто-то ведь должен присматривать за вашей аурой. Количество амулетов, которые Шиф таскал на себе, не поддавалось учету. Но из каждого нового путешествия Чира обязательно привозил новые обереги, талисманы и заклинания. «Хочу напомнить, что я не так давно женился», — проворчал Помпилио. «И теперь мне приходится отгонять от вас вдвое больше демонов, чем раньше». «Бедокур». «Извините, мессер, сморозил очередную глупость». Шиф приятно улыбнулся. Помпилио вздохнул, но промолчал. Среди старших офицеров Амуша было всего два лингийца – Бедокур и Квадриго. При этом шеф Бетрипсмейстер был не просто лингийцем, а уроженцем Дагентура. Его предки столетиями служили Кахрисом. Он знал Помпилио с детства, едва ли не первым пришел на Амуш и благодаря этому пользовался определенными привилегиями. «Амуш!» «Наполовину разобран», – прохладно произнес Дердагентур, кивая на цепель. «Кто-то должен помочь базе контролировать ход работ. А кто это сделает лучше тебя? Хасина?» «Я здесь, мессир», – послышался голос медикуса. «Неужели вы передумали?» «Ядреная пришпа!» Помпилио плюхнулся на диванчик коляски и громко распорядился. «В замок!» Бедокур уныло вздохнул. Хасина, наверное, тоже. По пути домой Помпилио сначала размышлял об Амуше, прикидывая, что еще можно добавить или изменить, раз уж корабль отправился на капитальный ремонт. А затем задремал, проснувшись в тот момент, когда коляска пересекала вечно опущенный подъемный мост. Во дворе возница покинул козлы, помог Помпилио сойти на землю и, получив разрешение, отправился на конюшню. Дердагентур немного постоял, прислушиваясь к долетающим из открытых окон звукам, покосился на сад, раздумывая, не пригласить ли Киру прогуляться, но, увидев выскочившую из дверей горничную, покачал головой и вошел в главное здание. И сразу же наткнулся на слугу, который увидел возвращение хозяина в окно и поспешил навстречу. «Теодор!» Мимо пробежали еще две служанки, одна с каким-то тюком. «Адзира Кира готовится к путешествию, мессер!» — хладнокровно объяснил Валентин, перехватив удивленный взгляд Помпилио. «А почему они бегают?» «Адзира Кира встревожена тем, что может не успеть как следует подготовиться к путешествию». «Ах, вот оно что!» Некоторое время мужчины молчали, а затем раздался голос. «Дорогой, это ты?» «Да», — не стал скрывать Помпилио. «Привет!» Кира появилась на галерее второго этажа, замерла, разглядывая мужа, после чего произнесла. «Ты должен абсолютно точно рассказать мне о нашем маршруте и тех мероприятиях, на которых мы будем присутствовать, потому что я пока совершенно не представляю, что нужно взять с собой. И, кстати, в нашей спальне находятся двое мужчин». «Теодор?» Помпилио удивленно поднял брови. «Совершенно верно, мессер, двое», — подтвердил Валентин. «Принеси бомбаду. Любую». «А в этом нет необходимости, мессер. Дело в том, это мебельщики», — сообщила Кира. «Мы должны немедленно подняться и определиться, в конце концов, с новым стилем нашей спальни, чтобы они могли приступить к работе. Я решила воспользоваться случаем и устроить ремонт во время нашего отсутствия». «Мы вернемся в совершенно новую спальню». «И ты обещал рассказать, какие мероприятия нас ожидают?» «Адзира, дорожный костюм вычищен», — сообщила вышедшая на галерею служанка. «Черный или бежевый?» «Черный». «Отлично, я его надену. Или лучше бежевый?» Кира помолчала, не услышав ответа, и удивленно посмотрела на мужа. «Бежевый?» «Бежевый», — пожал плечами Помпилио. «Хорошо. Раз ты не можешь выбрать, я возьму оба. Дорогой, ты не забыл о мебельщиках?» «Я хотел позвать тебя в парк», — улыбнулся Дердагентур. «Прогуляться по берегу озера». «Отличная мысль», — одобрила Кира. «Отправимся после чая. Или пусть нам подадут чай в беседку, хорошо? Но сначала давай определимся с платьями и драгоценностями. И помни, в спальне тебя ждут двое мужчин. Вернулась вторая служанка, что-то прошептала рыжей на ухо, и они вместе исчезли в коридоре. «Теодор!» «Вина?» – осведомился Валентин. «Тебе не кажется, что в прежние времена наши сборы проходили несколько иначе?» – спросил Помпилио. «Не так энергично». «Совершенно с вами согласен, мессер». «Почему сейчас все по-другому?» «Адира Кира очень серьезно подошла к планированию путешествия, мессер». Чуть помолчав, ответил Валентин. «Предполагаю, дело именно в этом». «Ты упаковал оружие?» «Да, мессер». «Мои вещи?» «Собраны, мессер». «То есть мы с тобой полностью готовы?» «Именно так, мессер». «Ну, хоть что-то в этом доме сохранилось от старых добрых времен», — рассмеялся Дердагентур. «Принеси вина, белый сигир и персиков. Кира любит персики». «Да, мессер». «В спальню». И Помпилио направился к лестнице.